Глава третья. Киюаки легонько толкнул друга в плечо, показывая ему туда, где были женщины. Хонда тоже повернул голову и сквозь стебли трав стал всматриваться в группу на берегу пруда. Приятели напоминали выслеживающих дичь молодых охотников. Это был обычный маршрут прогулок матери. На этот раз, кроме матери и обычно сопровождавших ее служанок, в этой группе оказались две гости. Молодая и пожилая. Они шли вслед за матерью. Все женщины были одеты в скромное кимоно, и лишь на молодой гости было нарядное голубое кимоно с вышитым узором. На белом песке у воды шелк холодно поблескивал голубизной предрассветного неба. Оттуда доносились веселые голоса, раздавались взрывы смеха. Так обычно смеются женщины, боясь оступиться на камнях. И в этом слишком явном смехе была какая-то нарочитость, искусственность. Киюаки не любил такой смех, который отличал женщин их усадьбы. Но у Хонды загорелись глаза. Он походил сейчас на молодого петушка, заслышавшего квохтанье курочек, и Киюаки вполне его понимал. Он прижался к земле, и под грудью стали ломаться стебли сухой осенней травы. Киюаки надеялся, что хотя бы девушка в голубом не смеется так. Служанки помогали хозяйке и гостям идти по трудной дороге, узкой тропинке с несколькими мостиками, ведущей от воды к Кленовой горе, и скоро группа исчезла в тени кустарника. «У тебя в доме полно женщин, а у меня все мужчины». Хонда поднялся, оправдывая свой пыл. Теперь он передвинулся в тень сосен и всматривался, как женщины поднимаются в гору. На поросшей кленами горе, с ее западной стороны, постепенно расширяясь, уходила вглубь расселина, поэтому водопад с четвертого порога падал по западному склону и низвергался в водоем, выложенный красным камнем из садо. В том месте у водоема, где женщины перебирались с камня на камень, листья кленов приобрели красный оттенок. Белые брызги водопада на девятом пороге пропадали в кроне деревьев, и тут вода окрашивалась в темно-красный цвет. Киюаки издалека видел белую шею и склоненную голову молодой гости в голубом, которая с помощью служанок перебиралась по камням, и вспомнил лилейно-белую царственную шею ее высочества незабвенной принцессы Касуги. После переправы узкая тропинка некоторое время бежит по ровному месту вдоль воды, и этот берег ближе всего к острову. Киюаки, до сих пор жадно вглядывающийся в женщин, теперь был глубоко разочарован, узнав в девушке Сатоко. Почему же он до сих пор не заметил, что это Сатоко? Он был так поглощен мыслью о том, что это прекрасная незнакомка. Уж если она обманула его ожидания, то прятаться нечего. Киюаки поднялся, стряхивая со штанов хакама прилипшие семена травы, и, выйдя на свет из-под нижних ветвей сосны, позвал: «Эй! Эгей!» Хонда, подивившись столь неожиданному оживлению Киюаки, тоже выпрямился во весь рост. Не зная он этой особенности друга, при разочаровании, наоборот, оживляться, наверняка подумал бы, что тот хочет его опередить. «Кто это там?» «Да Сатоко! Я тебе, кажется, показывал фотографии». Киюаки произнес это таким тоном, словно хотел оттолкнуть от себя это имя. Сатоко была по-настоящему красива, однако он всячески старался показать, что не замечает ее красоты. А все потому, что хорошо знал, как Сатоко его любит. Наверное, Хонди единственному выпало такое в дружбе, часто видеть, как Киюаки отворачивается от тех, кто его любит, и не просто отворачивается, а жесток с ними. Хонда предполагал, что эта надменность, подобно плесени, незаметно росла в его душе с тех пор, как 13-летний Киюаки осознал всеобщее восхищение его красотой. Серебристо-белые цветы плесени, которые при касании звенят колокольчиками. И это опасное очарование, под которое он действительно подпадал, дружа с Киюаки, шло, скорее всего, именно от этого. Среди одноклассников было немало таких, кто потерпел неудачу. Они старались подружиться с Киюаки, но тот их просто высмеивал. Лишь Хонда с честью выдержал испытание, умело реагируя на холодную ядовитость. Может быть, он ошибался, и это было не так. Но антипатия, которую Хонда испытывал к Иинуме, тому состоящему при Киюаки секретарю с мрачным взглядом, возникла от того, что именно на лице Иинумы он увидел привычную тень неудачника, натолкнувшегося со своей любовью на высокомерие. Хонде еще не доводилось встречаться с Сатоко, но он хорошо знал это имя по рассказам Киюаки. Семья Сатоко Аякура представляла одну из 28 семей рода Урин, вела свое происхождение от Намба Йорисуке, которого считают создателем Кэмари, национальной игры в мяч, напоминающей футбол. В 27-м поколении, отделившись от семьи Намба, Йорицуне, тогдашний Аякура, стал служить императору и перебрался в Эдо. Семья жила в старинной самурайской усадьбе, но была известна благодаря умению сочинять стихи и играть в мяч. Наследнику был пожалован на совершеннолетие 5-й ранг, и он мог дослужиться до старшего советника министра. Вот такой была эта семья. Маркиз Мацугае, мечтавший об изысканности, которой недоставало его дому, рассчитывал хотя бы следующему поколению придать присущую высшему дворянству утонченность и в детстве поручил Киюаки заботам семьи Аякура. Там Киюаки усваивал семейные традиции аристократов. Его обожала Сатоко, которая была на 2 года старше, и до поступления в школу она была единственным родным человеком, единственным другом Киюаки. Граф Аякура был нечванливый, по-настоящему добрый человек. Маленького Киюаки он учил слагать стихи, обучал каллиграфии. В доме Аякуры и сейчас, совсем как в старину при императорском дворе, долгие вечера проводили за игрой в сугороку, и победителю вручалось печенье, пожалованное самой императрицей. Особенное впечатление производила естественная, отшлифованная веками, утонченность графа, когда он исполнял свои обязанности по части поэзии на новогодних поэтических собраниях во дворце, куда с 15 лет стали допускать и Киюаки. Сначала Киюаки воспринимал это как некую обязанность, но, взрослея, начал ощущать, как каждый раз в начале года оказывается причастным к утонченности былых времен. Сатоко сейчас исполнилось 20. По фотографиям в альбоме Киюаки можно было проследить ее взросление. От снимка, где они малышами дружески прижались друг к другу щечками, до последней фотографии, запечатлевшей присутствие Сатоко на майской церемонии в храме. Хотя считалось, что в 20 лет расцвет девушки уже позади, Сатоко была еще не замужем. Так это Сатоко. А кто же тогда старушка в сером, о которой все так хлопочут? А, это... А, ее двоюродная бабушка, монахиня-настоятельница. Что-то странное у нее на голове. Я ее сразу не узнал. Это действительно была редкая гостья. Усадьбу она явно посетила впервые. Будь гостьей только Сатоко, мать приняла бы ее в доме. А настоятельницу храма Гэсюдзи она определенно решила провести по усадьбе. Так, все понятно. По случаю редкого визита настоятельницы в столицу, Сатоко повезла ее в усадьбу Мацугая показать, как алеют листья кленов. Настоятельница очень баловала Киёаки, когда тот жил в доме Аякуры, но события этого времени совсем не сохранились в его памяти. Потом он встретился с ней только однажды, уже учась в средних классах школы, когда его пригласили в дом Аякуры в очередной ее приезд. И все-таки Киёаки хорошо помнил ласковое, благородное, прекрасного цвета лицо и мягкую ясную манеру говорить. От крика «Киёаки» женщины на берегу разом остановились и с удивлением воззрились на молодых людей, которые, подобно пиратам, возникли на острове из травы у фигуры журавлей. Мать, достав из-за пояса оби маленький веер, указала в сторону уважаемой гости, и Киёаки с острова низко поклонился. Хонда вслед за ним сделал то же самое. Настоятельница ответила на приветствие. Мать поманила их к себе раскрытым веером, золото на котором, отразив багрянец листьев, вспыхнуло алым, и Киёаки понял, что придется плыть с другом к берегу, куда пристают лодки. Сатоко уж не упустит случая прийти сюда, а тут вполне естественный повод. «Пользуется бабушкой», — ворчал Киёаки, помогая Хонде отвязывать лодку. Хонда, слушая Киёаки, спешащего на противоположный берег поздороваться с настоятельницей, подумал, уж не оправдывается ли тот. Он утвердился в этой мысли, глядя, как приятель безуспешно старается помочь ему, пытаясь белыми изящными пальцами развязать грубые узлы, словно раздражаясь от неторопливых движений друга. Хонда греб, повернувшись спиной к берегу, и глаза Киёаки, выглядевшего так, словно у него кружится голова от темно-алых отблесков воды, усиленно избегали взгляда Хонды. Они смотрели на берег. Возможно, он не хотел из свойственного его возрасту тщеславия показать, как чутко реагирует на девушку, в детстве слишком хорошо его знавшую и заполнявшую все его чувства. Наверное, в то время Сатоко успела рассмотреть Киёаки с головы до пят, увидеть все вплоть до маленьких белых сердечек, напоминающих бутоны на конце стрелок лука. Труд Хонды, который подвел лодку к берегу, вполне оценила мать Киёаки. «Ах, Хонда, вы прекрасно гребете!» Это была женщина с овальным лицом, на котором чуть печально выглядели поднятые к переносице брови, но это лицо, остававшееся печальным, даже когда она смеялась, принадлежало отнюдь нечувствительной натуре. Она могла быть и практичной, и бесчувственной, и холодной. Эта женщина, приспособившаяся к грубому оптимизму и распущенности мужа, ни через какую щель не могла проникнуть в сердце Киёаки. Сатоко, не отрываясь, наблюдала, как Кияки вылезает из лодки. Ее пристальный холодноватый взгляд постепенно становился будто мягче, снисходительней. И все-таки Кияки всегда пятился и, пожалуй, вполне обоснованно читал в этом взгляде осуждение. «Я счастлива, что могу побеседовать с нашей гостьей. Сначала я собиралась повести ее на Кленовую гору, а тут твои дикие крики. Что вы делали на острове?» «Так просто. Смотрели в небо», — отвечая на вопрос матери, Кияки специально говорил загадками. «Смотрели в небо? Разве там есть на что смотреть?» Мать не стыдилась того, что не может понять вещей, невидных глазу, нематериализованных, и Кияки считал это ее единственным достоинством. Было смешно, когда она начинала проявлять похвальные намерения, например, предлагая «давай послушаем проповедь». Настоятельница с мягкой улыбкой, не забывая о своем положении гостьи, слушала диалог матери и сына, а Сатоко пристально смотрела на черную блестящую прядь волос на щеке Кияки, который специально не поворачивался в ее сторону. Все вместе они поднимались по горной тропинке, восхищались осенними кленами и развлекались, определяя по голосам птичек, щебечущих в вершинах деревьев. Естественно, два молодых человека, как они не замедляли шаг, ушли вперед и отдалились от группы женщин, окружавших настоятельницу. Хонда воспользовался случаем и впервые заговорил о Сатоко. Когда он стал восхищаться ее красотой, Кияки отреагировал нарочитым «Да», делая вид, что это ему безразлично, из чего было ясно, что попробуй Хонда назвать Сатоко уродливой, его гордость была бы уязвлена. Кияки старался быть равнодушным, но определенно считал, что женщина, имеющая к нему хоть какое-то отношение, обязана быть красивой. Группа дошла до места падения водопада. Все стали смотреть с мостика на первый порог, и когда мать уже предвкушала восхищенные слова настоятельницы, Кияки сделал злополучное открытие, которое потом превратило этот достаточно обычный день в незабываемый. «Что это? Вода там, вверху, расходится?» Мать тоже это заметила. Заслонясь раскрытым веером от проникавшего сквозь ветви слепящего солнца, она взглянула наверх. Для того, чтобы сделать падение водопада особенно впечатляющим, приложили немало выдумки. Вода не должна была вот так некрасиво распадаться в центре на самом верху водопада. «Точно! Там, видно, свалился кусок скалы. Но это вряд ли бы так нарушило форму потока. Что же это? Выглядит так, словно что-то преграждает путь в воде». Мать в растерянности обратилась к настоятельнице. Та, похоже, сразу что-то поняла, но только молча улыбалась. Кияки поднялся повыше. Оттуда уже можно было определить, в чем дело. Однако он медлил, полагая, что его открытие испортит всем настроение. Он знал, что еще немного, и все сами увидят. «Это ведь черная собака, да?» «Вон голова свешивается», — прямо заявила Сатоко, нарушив молчание. Все разом зашумели, утверждая, что поняли это с самого начала. Самонадеянность Кияки явно дала трещину. Сатоко, которая с несвойственной женщине храбростью сразу указала на труп несчастной собаки, демонстрировала подлинную утонченность И мягким, уверенным голосом, и ясностью, с которой она разбиралась в вещах и событиях, и более всего своей прямотой. Это была свежая, живая утонченность, напоминающая фрукты в стеклянной вазе, так что Кияки устыдился собственной нерешительности и стал бояться этой способности Сатоко показывать пример другим. Мать сразу же отдала распоряжение служанке позвать нерадивого садовника, стала извиняться за инцидент перед настоятельницей, но та сделала странное предложение. «Наверное, если она попалась мне на глаза, это что-то значит. Закопайте ее и сделайте холмик, а я совершу поминальную службу». Труп собаки, которая утонула то ли от ран, то ли от болезни, или просто упала в воду, когда собиралась напиться, принесло течением, и он застрял в скалах у водопада. На Хонду слова Сатоко произвели сильное впечатление. Ему казалось, что он близко над водопадом видит прозрачное небо, по которому плывут облака, и черное мертвое тело, повисшее на уступе собаки, осыпаемое прозрачными водными брызгами, ее мокрую шерсть, белизну обнаженных клыков и красно-черную пасть. Любование осенними кленами было отменено, и похороны собаки для присутствующих превратились в некое подобие развлечения. Служанки сразу засуетились, пряча свое обычное легкомыслие. Все присели отдохнуть в напоминающий чайный домик беседке по другую сторону моста. Прибежавший садовник многословно извинялся, потом поднялся по опасному обрыву и принес мокрый труп черной собаки. Все ждали, пока его закопают в яму, вырытую в соответствующем месте. «Я нарву каких-нибудь цветов». «Кио, ты мне поможешь?» — сказала Сатока, отказавшись от помощи служанок. «Какие еще цветы, собаки?» — неохотно выдавил Кияки, и все рассмеялись. Тем временем настоятельница сняла короткое верхнее кимоно и оказалась в пурпурном одеянии, поверх которого с левого плеча спускалось красное с золотом церемониальное облачение. Окружающие почувствовали, что присутствие столь уважаемой персоны прямо на глазах изгоняет несчастье, по крайней мере, мрачное происшествие растворяется в огромном блистающем небе. «Вот повезло собачке! Вы совершаете молитвенный обряд по ней. В будущей жизни она точно родится человеком», — сказала мать уже со смехом. В это время Сатоко шла перед Кияки по горной тропинке, и когда замечала, рвала цветущие в это время колокольчики. Кияки нашел только вьющиеся дикие хризантемки. Сатоко нагнулась, чтобы сорвать цветок, и голубое кимоно четко обозначило полные бедра, так диссонирующие с ее стройной фигурой. Кияки неприятно ощутил, как в его прозрачные отстраненные мысли вливается что-то мутное, будто мешается с водой, поднимающейся со дна реки, песок. Сорвав несколько цветков, Сатоко резко выпрямилась и встала на дороге перед Кияки, который двигался за ней, глядя куда-то вдаль. Перед Кияки, как видение, на слишком близком расстоянии возникли приятные формы нос и прекрасные большие глаза, которые он решительно никогда не замечал. «А что ты будешь делать, если я вдруг исчезну?» — быстро, но сдержанно проговорила Сатоко.